Глава вторая. Кхалийские кальмары. Когда жертва Лехиного юмора под недовольное бурчание зрителей, шатаясь и бормоча себе что-то под нос, покинула клуб, похожее на большого разумного кальмара существо, сидящее за вип-столиком, тяжело вздохнуло и заметило. «Да, трусливый цванг попался. По башке получил и убежал». Слова эти были адресованы такому же разумному кальмару, сидевшему рядом. Тот, в свою очередь, показал одним из щупалец на амфибоса и сказал. «Как этот здоровяк бьет, а там-то хочешь, убежит и не только цванг». «Все равно мы рассчитывали на шоу. А тут одного стулом припечатали, и он сдулся. Второй от единственного удара в штаны наложил. Уныло как-то, невесело. Не стоит потраченных денег». «Просто не ставьте на летальный исход. Мы уже давно не ставим». «Так на Кхелия мы и не ставим на летальный исход, но тут-то в этой дыре мы надеялись, что еще остались злобные агрессивные негодяи, способные как следует повеселить заезжих туристов». Оба существа захихикали, неприятно, с высоким присвистом, подергиваясь и размахивая щупальцами. Эти расстроенные, но веселые зрители были кхелийцами, жителями планеты Кхелия, находившейся в переходном пространстве галактики номер 15М99. Они сильно отличались внешним видом от жителей обитаемого пространства этой же галактики, которые за глаза называли их кхелийскими кальмарами или просто кальмарами, а иногда и не за глаза. Уроженцы Кхелия действительно очень походили на крупных разумных сухопутных кальмаров. Ростом они были чуть больше метра, но выглядели массивными из-за того, что их конусообразное тело в нижней части имело в ширину тот же метр. Как и у обычных кальмаров, голова кхелийцев располагалась внизу, и от того места, где она примыкала к телу, отходили еще и конечности. Две пары щупалец выполняли функцию ног. На них были натянуты своеобразные чулки из плотной кожи, заменявшие кальмарам обувь. Вместо рук тоже были щупальца, но более тонкие, и тоже две пары. Руки щупальца выполняли те же функции, что руки у гуманоидов, и даже давали им некоторую фору в силу своей гибкости и количества. Одеты кхелийцы были в своеобразные куртки-чехлы, накинутые на их тело сверху, и заканчивающиеся в том месте, где начинались голова и щупальца. На одном куртка была практически в обтяжку, на другом – свободного покроя. Кальмары синхронно влили в ротовые отверстия содержимое стоявших на их столе бутылок, после чего второй решил приободрить первого. «Впереди еще много выступающих. Думаем, что 2-3 неплохие драки нам сегодня обеспечены». «Хорошо бы, если так, а то скучно». «Даже не сомневайтесь, только вот с этими что делать будем брать?» «Не знаем, не очень впечатлили, но, с другой стороны, нам их рекомендовали, это раз. И нам нужна программа без драки, а у них такая есть, это два. И мы сюда приперлись ради них, это три». «Ну, значит, все по плану, тем более третий пункт достаточно весом», — резюмировал второй кальмар и, развернувшись в сторону бара, громко крикнул «Счет!», после чего он пояснил товарищу. «Здесь принято расплачиваться, покидая столик, даже если идешь в туалет. И никого не волнует, что у нас бронь на весь вечер. Многие пытаются любым способом уйти, не расплатившись». «Дикари!» — задумчиво произнес кальмар в обтягивающей куртке. «Не спорю, но не стоит забывать, что мы не на Кхелии. На этой планете наблюдается полный упадок нравов», — ответил его товарищ и хихикнул. Пока кальмары обсуждали моральный облик жителей и гостей Ксина, к ним подбежал бармен-директор и быстро произвел несколько манипуляций в большом черном планшете, который принес с собой. Сразу же за столиком кхелийцев загорелась красная лампочка, украшавшая небольшое возвышение в виде треугольной пирамиды посередине стола. На каждой из трех боковых граней пирамиды находилось считывающее устройство, при помощи которого можно было идентифицировать посетителя и сразу же снять необходимую сумму с его личного официального счета. На одной грани был сканер для считывания отпечатков пальцев, на второй – для сетчатки глаза, а на третьей – устройство для чтения универсальных ID-чипов или анонимных дебетовых карт. Кхелийцы со своими щупальцами и четырьмя маленькими бесцветными глазками могли воспользоваться только третьим вариантом. Кальмар в обтягивающей куртке приложил к датчику небольшую пластиковую карту. Лампочка тут же вспыхнула зеленым, показывая, что долг перед заведением погашен, и после этого погасла. Вип-гости клуба, перебирая щупальцами, спустились с кресел и, не обращая внимания на бармена директора, выдвинулись в сторону сцены. Они подошли к небольшой обшарпанной двери, открывающей проход за кулисы, и, игнорируя стоявшего на их пути охранника, проскользнули в нее. Охранник, судя по надетой на него камуфляжной куртке бывший военный, сделал вид, что вообще не заметил кхалийцев. Впрочем, это мог быть вовсе и не охранник, а местный электрик, который просто надел куртку, когда-то забытую в клубе одним из посетителей. Оказавшись в коротком узком коридоре за сценой, кальмары начали проверять все комнаты, открывая поочередно каждую дверь. Люха тем временем лежал в грязной маленькой гримерке на рваном продавленном диване и, морщась от боли, давил пальцами себе на грудь в то место, куда ему угодил стулом Цванг. Рядом стоял Амфибос и сердито выговаривал. «Зря ты от доктора отказываешься. Посмотреть бы, вдруг сломал чего». «У нас на этой планете страховка действует?» – полюбопытствовал раненый комедиант. «Нет у нас никакой страховки», – ответил Амфибос. «Ну а платить как минимум 50 юаней какому-то идиоту с дипломом ветеринара, который посоветует мне беречь грудь от ударов и пить травяной чай, я не хочу. Денег и так нет». «Почему ветеринара?» «А какой нормальный человеческий доктор поедет работать на ксин?» «А если перелом?» – не унимался Амфибос. «Жаб, я отслужил более 10 лет в военном спецназе. Какой перелом? Ты о чем вообще? Ребра не торчат наружу? Глянь сзади!» Люха повернулся к товарищу спиной. «Нет». «Ты давай лучше посмотри!» – сказал бывший штурмовик, встал с дивана и обернулся вокруг своей оси. «Торчат ребра?» «Нет», – ответил Амфибос. «Думаю, если бы торчали, ты и без моего осмотра заметил бы». «Ну вот, если не торчат, значит нет перелома. Максимум трещина, а это ерунда. Я в свое время с трещиной в ребре на Амитонге в одиночку отряд контрабандистов обезвредил. А здесь самое сложное, что мне предстоит, завтра вечером опять на сцену выйти, клебовский упырь бы ее забрал вместе со всем этим кабаком». В тот момент, когда бывший военный в сердцах выражал свое отношение к ночному клубу «Андроид и блондинка», с небольшим скрипом открылась дверь, и в гримерку просочились кхалийцы. Это слово лучше всего подходило для их манеры проникновения в помещение. Оказавшись в гримерке и оглядев Леху и его товарища, кальмар, что был одет в куртку свободного покроя, радостно сказал. «Добрый вечер, господа». «Короче», — ответил раненый стендап-комик. Он не был настроен на разговоры с посторонними и решил сразу это показать. «Да-да, конечно», — кальмар начал говорить быстрее. «Нас зовут Клэхэ Шилоу. Мы адвокат господина Чешея Чироу». «Вы хотите, чтобы я запомнил ваши имена?» — перебил его Леха. «Вам дорого обойдется такое удовольствие, потому что я совершенно не представляю, как это можно сделать». «Что вам от нас надо?» — вступил в разговор Амфибос. «Вы из ремонтной компании или из банка? Я же направил прошение об отсрочке». Кхелицы выдержали паузу. Потом тот, которого назвали господином Чешея Чироу, сказал: «Нет, мы не из банка и не из ремонтной компании. У нас есть к вам дело». Леху всегда раздражала традиция кальмаров говорить о себе во множественном числе. Вот и сейчас было непонятно, вещает кхалиец от себя лично или от них с товарищем. Впрочем, раненому комедианту было все равно, и он решил закончить разговор как можно быстрее. «Ха, дело говоришь?» – Леха усмехнулся. «Тогда, ребята, у вас есть 10 секунд и 20 слов, чтобы сказать, что вам от нас нужно. Если вы не заметили, меня совсем недавно чуть пополам не сломали. Мне бы поспать немного». 5000 юаней. Кальмар уложился в 1.5 секунды и 3 слова, а человек и Амфибос посмотрели на него уже совершенно другим взглядом, внимательным и заинтересованным. «Троповских?» – осторожно спросил Леха. «Обижаете», – спокойно ответил кхалиец. «Юаней шорка». «Если на шорке за время нашего выступления не провели девальвацию», – начал Леха, – «то это почти...» «Почти 8000 троповских», — закончил за товарища фразу Амфибос. «Именно так», — подтвердил кальмар. «Так что, обсуждаем дальше?» Леха протянул руку в сторону дивана, приглашая гостей присесть, а сам устроился на небольшом табурете, стоявшем возле гримерного столика, и совершенно другим, размеренным и спокойным голосом сказал. «Что-то сон прошел. Давайте-ка начнем сначала, не торопясь и желательно с подробностями. Кого надо убить?» «Мы смотрим, вы даже после шоу шутите», — усмехнулся адвокат Шилоу, не воспользовавшийся любезным Лехиным предложением присесть на грязный диван. «Убивать никого не надо. Если бы нам нужны были услуги такого плана, мы бы не нанимали клоунов, а нашли профессионалов». «Ну, профессионалы бывают широкого профиля. Мы как раз такие. У нас и лицензия есть на убийство», — сказал Леха. Он имел в виду особую официальную бумагу, самими комедиантами в шутку называемую «лицензией на убийство». Это было разрешение, дающее всем стендап-комикам право законно выступать в различных клубах и на частных вечеринках. И главным достоинством этой бумаги было то, что она официально разрешала артистам во время выступлений в закрытых клубах использовать практически все доступные средства в целях самообороны при нападении неадекватных и вспыльчивых зрителей. И если в рамках этой самообороны комики кого-то убивали, то им не предъявлялось обвинений. Конечно, при условии, что инцидент происходил исключительно во время шоу, и при этом не было использовано огнестрельное или холодное оружие, за исключением отобранного у нападавших. Ну и сам клуб должен был иметь лицензию на право проводить подобные мероприятия. «Вам, наверное, очень трудно выходить из образа», — опять вступил в разговор господин Чероу. «Вы всегда шутите или хотя бы пытаетесь шутить, как сейчас, да?» «Ладно, ладно, я серьезен, как никогда». Леха попытался поставить разговор на деловые рельсы. «Что надо сделать? Сумма-то не маленькая. Полгода работать в таком клубе на Кхелия». «Не полгода, один вечер на частном мероприятии», — ответил адвокат. «Почему бы и нет? Что за вечеринка и по какому поводу?» «И не на Кхелия, а на Олосе», — уточнил господин Чероу. «На Олосе?» Бывший штурмовик вмиг помрачнел. «До свидания, друзья, мне нужно спать. Всего хорошего». Избитый комедиант сделал вид, что разговор окончен, и стал укладываться на диван с наигранным стоном, держась за грудь. И совершенно игнорируя кальмаров. Однако хелийцы оказались стрессоустойчивыми ребятами и отреагировали на этот димаш с отменным спокойствием. Адвокат Шиллоу, как ни в чем не бывало, сказал... «Господин Ковалев, мы в курсе, что вы полгода сидели в Волосской тюрьме по неоднозначному обвинению, но...» «Не по неоднозначному, а по ложному!» — воскликнул раненый и аж подскочил на диване, несмотря на ушиб. «И не полгода, а 8 месяцев! Ноги моей больше не будет на этой поганой планете!» «Мы не будем акцентировать внимание на том, что вы так нелестно отозвались о нашей родине». Адвокат с трудом поборол в себе желание сказать комедианту какую-нибудь гадость. «Родине!» – перебил его Леха. «Да, родине. Олос – владение Кхелия, и мы, и господин Чешечи Роу, родились именно на нем». «Сочувствую, ребята, но тут я не виноват. Это к родителям претензии предъявляйте. Мне поспать!» – сказал комедиант и снова попытался поудобнее улечься на продавленном диване. «Мы акцентируем внимание на том, что 5000 юаней шорка – это очень большие деньги», – продолжил Кхелиц. «Да хоть 10! Ноги моей больше не будет на этой...» Леха хотел выругаться, но сдержался. «Вашей родине». Неизвестно, сколько бы еще продолжался этот разговор, но в него вступил Амфибос, который мрачно оглядел гостей и без каких-либо особых эмоций сказал. «Господа, я даю вам 1 минуту, чтобы покинуть гримерную». Кальмары решили не спорить с громилой, держа в памяти удар Амфибоса в голову Цванка, и покинули комнатку без промедления. Но перед уходом адвокат Шиллоу сообщил: «До конца шоу мы будем ждать вас в зале, в 4-м випе, надеюсь, вы передумаете». И уже из коридора господин Чероу добавил: «В этом чулане так воняет, что мы бы в любом случае здесь долго не задержались». Кальмары захлопнули дверь, оставив комедиантов вдвоем. Амфибос тут же посмотрел на товарища и спросил. «Сначала поспишь, потом обсудим». «Жаб, мы не будем ничего обсуждать», — сказал Леха, поднялся и сел на диване. «Ноги моей там не будет, даже за такие деньги». Амфибос не успел отреагировать на эти слова, так как опять открылась дверь, и в гримерку вошел бармен и директор заведения в одном лице. Причем в очень неприятном, возбужденном и озлобленном. «Вы совсем оборзели, клоуны?» С порога начал возмущаться директор. «Что за провокацию с этим салатом? Не нравится, не жрите, чего смуту запускать? И так народ ничего не заказывает». «Начать нормально готовить из свежих продуктов не пробовали?» С издевкой отреагировал на его слова Леха. «Не пытались повара нанять вместо того недоразумения, что на кухне в белом колпаке стоит и продукты переводит?» «Что? Я требую извинений за клевету!» Директор клуба перешел на крик. «Да, ты прав, прошу прощения, в сером колпаке, а не белом». Не сбавлял накал стендап-комик. «Что? При чем здесь колпак? И, конечно же, он белый!» Директор был уже на грани. Маленький, щуплый, похожий на лысого кролика, подпрыгивающий на тоненьких ножках, гуманоид был готов броситься на бывшего штурмовика Леху Ковалева с кулаками. И лишь остатки здравого смысла и подсознательное желание жить, хоть и с невероятным усилием, но все же побороли этот безрассудный позыв директора клуба. А вот комедиант останавливаться не собирался и продолжал добивать своего работодателя. «Да ты, бедняга, в этом свинарнике уже и забыл, какой цвет белым-то называется. Когда в следующий раз к кокаину будешь прикладываться, глазки открой да посмотри на него. Это единственное, что в твоей вонючей дыре есть белого цвета». Бармен-директор попытался что-то возразить, но гнев настолько переполнял его, что кроме пыхтений и невнятных междометий он ничего выдать не мог. Амфибос решил как-то сгладить ситуацию и сказал: «Вы пойдите, отдохните, успокойтесь, и мы отдохнем, а утром все обсудим. Все устали, все на нервах». «Каким утром?» – завизжал директор. «Собирайте ваши манатки и валите отсюда сейчас же! Утром духу вашего здесь уже не будет!» «Давайте не будем пороть горячку». Жаб пытался вернуть ситуацию под контроль. «Ну, всякое бывает. Он неудачно пошутил, вы были не в настроении. Через пару часов уже забудем об этом недоразумении». «Валите из моего клуба, клоуны! Пошли вон!» — кричал директор, настроенный более чем решительно. «Слушай ты, заяц ошпаренный!» — вернулся в разговор Леха. «Какой валите у нас контракт?» «Нет у тебя никакого контракта! Забыл, что сам попросил официально ничего не оформлять, а платить в черную!» «Ну а мужская договоренность уже ничего не значит?» «Ничего!» — по слогам прокричал гуманоид. «Ни юаня больше от меня не получите! Валите, говорю!» «То есть ты не мужик?» Не отступал Леха. «Пошли вон прямо сейчас!» Стоял на своем директор. Пока его товарищ ругался с работодателем, Амфибос не на шутку занервничал. Зеленовато-оливковая кожа на его лице заметно посерела, и он растерянно произнес: «Как не юаня? Мы только что такой номер провели. Там вообще бонусы за драку положены». «Получите бонусы с салатом из моллюска!» Истерично орал директор. Леха, в отличие от друга, уже понял, что с этого жадного психа свои честно заработанные деньги они не вытрясут. Поэтому решил получить хоть что-то. Он неожиданно улыбнулся и вежливо спросил: «А моральная компенсация?» «Я ничего вам не дам!» Еще громче прокричал директор, хотя казалось, что сделать это такому щуплому существу было просто невозможно. «Да не надо, я сам возьму», — сказал бывший штурмовик, разминая кулаки. «Это как?» С искренним удивлением спросил директор в приступе ярости, не понимающий, к чему идет дело. «А вот так». Леха шагнул по направлению к бывшему работодателю и изо всех сил заехал пышущему злобой маленькому гуманоиду кулаком прямо в нос. Бедняга отлетел на 2 метра и, ударившись спиной и головой о стену, медленно сполз по ней на пол. Амфибос подошел к директору, пощупал у него пульс и сказал: «Живой, но надо аккуратнее, на него лицензия не распространяется». Жаб бережно взял непришедшего еще в сознание гуманоида и отнес его на диван. Укрыл пледом и положил под голову подушку. Со стороны картина выглядела просто идиллической. Уставший директор ночного клуба «Андроид» и блондинка спал в гримерке после тяжелого трудового вечера. После этого Амфибос подошел к товарищу и посмотрел ему в глаза. Взгляд этот был тяжелый и суров, как у справедливого и умудренного жизнью отца, что смотрит на малолетнего сына по возвращении с родительского собрания. Леха понимал, он должен хоть что-то сказать в свое оправдание, поэтому негромко произнес: «Ну, к этому же с самого начала шло». Амфибос молчал и продолжал смотреть на Леху, но тот пока еще держался и даже предпринял еще одну попытку оправдаться. «Что ты на меня так вылупился? Надо было терпеть это, что ли? Все равно пора было валить отсюда. Это же не деньги, копейки. Сейчас полетим на Эдельвейс, там немного отдохнем. Чин пару нормальных концертов организует, а там видно будет». Напарник не отводил своих больших голубых глаз. И Леха грустно вздохнул, принимая поражение в этой схватке взглядов. Он потер ушибленные костяшки пальцев, развел руками и сказал: «Да понял я, понял. Не смотри так. Что они там сказали? 4-й ВИП? Пойдем».